Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то важное и продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить светлый порыв? Первое наставление в молитве будет наставлением на весь жизненный путь. Параграф 69. Молитва хороша во всякое время, но имеются два срока смены токов, когда обращение к высшему миру особенно желательно: при восходе солнца и после заката. Кроме того, отходя ко сну, уместно воззвать к высшему миру. Сон не понят наукой. Идея отдыха будет примитивна. Если каждое действие предшествуется духовным актом, то такое необычное состояние, как сон, должно быть особенно отмечено. Люди почти наполовину жизни вверяют себя в мир незримый. Нужно очистить сознание перед входом в сокровенные врата. Мысль о мире высшем, мысль о хранителях уже осветит увядшее сознание, и встречи могут быть лучшие, и нападения могут быть отвращены. Только сердечная мысль о высшем мире может быть непроницаемой кольчугой. Так осознаем все наиболее прекрасное и нужное в дальней дороге. Параграф 71. Аум звучит не как имя, но как понятие. Постигающий придет к звучанию, которое созвучит с музыкой сфер. Можно лишь редко услышать земным ухом это звучание сфер, но невежда примет это звучание за шум в ухе. Так пойдем туда, где звучит сама беспредельность. Параграф 79.